а может, и притворился глухим, но уходить от чего-то медлил, мялся, и закоченелые половицы скрипели под ногой. «Повиниться, говорю, хочу, глухой хрен! Прими меня! У меня мама нынче померла! Нету мамы-то! Нету, понял? Все там будем! Но чего тебе? Повиниться хочу! Стыдно мне! Сколько раз говорено! Вина не держим! Не потребиловка! Чего пришел на ночь глядя? Уходи по-добру!» «Дурак! Глупый дурак! Хоть раз в жизни выслушай умное слово, а то и подохнешь дураком!» Злым, дрожащим голосом закричал Коля База, возмущенный тем, что не поняли и не приняли его чистых намерений. «Скоро ведь на живодерню от нее не спрячешься! Хочешь, запалю, как вошь на гребешке!» «Система, понял ты? Дрова-то я раскидывал, понял, старый хрыч? Поленьями обложу и запалю, понял?» За дверью всхлипнула, по-голубиному простонала. Крень потоптался в потемках и, не проронив ни слова, только тяжко вздохнул и убрел к себе, хлюпая обрезанными катанцами. Часть четвертая, глава первая. Если бы Крень имел в своем обзаведении зеркало, то, глянув бы на себя, он поразился бы перемене, случившейся с ним. С обугленного синего лица, закиданного неряшливой клочковатой бородой, нынче не сходила блаженная смирная улыбка, словно бы что-то неведомое и святое открылось вдруг человеку, недосягаемое для прочих. Он словно бы зачеркнул всю прожитую жизнь и только что проклюнулся из материнского лона, распахнул наивные непонятные глаза и улыбнулся радостному желтому блеску золотой серьги, качнувшейся в мочке бабьего уха. Обычно тусклые, заплесневевшие глаза старика обрели новое выражение. В их глубине затеплилась искорка и не погасла. Раньше Бобыль любил вспоминать долгой и злой памятью. Он тешил себя, травил и побуждал к жизни, уход знакомых печищан воспринимаясь насмешкой и облегчением. И вдруг все забылось разом. И даже призрак отца не навещал более Креня. И красноглазый, сердитый Баннушка не портил житья и не строил козней. Как, оказывается, хорошо и легко жить беспамятному человеку. И раньше Крень говорил мало, больше в гневе, когда кто-либо из однодеревенцев задевал его пакостным словом. Нынче же он являлся народу с высоко поднятой головой и неизменной блуждающей блаженной улыбкой. Мальчишки копились за его спиною, корчили рожи, крутили пальцем у виска и пели: «Мишка глупый, нету пупа!» Бабы же теперь жалели Михайлу, и все порывались навестить Бобыля и привести в порядок его заброшенные хоромы. Уже мало кто помнил Креня молодым, удачливым и красивым, и так мыслило, что Бобыль явился на землю уже старым, несчастным и одиноким. Но когда к Бобылю просились в гости, он украдкой вынимал из дверного полотна табачный сучок и пристально разглядывал пришельца, словно в тюремный зрачок, однако не впуская за порог. И даже в эти минуты его лица не оставляла смирная расплывчатая улыбка. Этот духовный поворот случился так естественно и незаметно для Креня, что он даже и не осознал его разумом, не поймал того ужасающего мгновения, когда захлопнул за собой дверь и заслонился от живого мира. Он вошел освобожденно в огромную, призрачную и прозрачную залу, полную странных, невиданных ранее мебелей, зеркал, живых картин и свечей, струящих зыбкое остроконечное пламя, и не захотел покидать ее. Да и никто не принуждал его, никто не торопил удалиться, и было так легко и радостно жить посреди неизвестных вещей, омытых колеблющимся золотым светом. Может, все рисовалось так по той единственной причине, что Бобылю нынче нравилось сидеть возле зарешеченного оконца, наглухо запахнутого солдатским одеялом, и, не ведая суток, облокотившись на крохотный столик, готовый рухнуть с укосин, смотреть на живое, куда-то бегущее пламя жирничка. Если прикрыть слегка глаза, защитить их ресницами, то огонь превращался в оранжевый пульсирующий шар, окутанный тонкой больной оболочкой. И когда состраданием, словно бы сдирая с себя лафтаками живую кожу, удавалось протиснуться сквозь кожуру шара, крень как бы умирал вдруг, лишался дыхания, и тогда мог с легкостью телесной бессонно жить возле светильника, и плоть его не требовала ни еды, ни питья. Но в те минуты, когда пламень, задыхаясь от сухости, пахнул паленым и меркнул, и фитиль покрывался струпьями горелых волокон, когда на старика угрожающе наступала темень, и радужный солнечный шар рассыпался на тысячу кусков, крень начинал тревожно мычать, чувствуя себя голым, помещенным в погребицу зимним льдом, и тело его наливалось металлом. Иным, уже нечеловечьим чутьем, он с дрожью отыскивал в темных, одичавших углах баньки бидон с керосином и торопливо, с кружением в голове, заправлял плошку. Но когда он не успевал оживить светильник, и огонь коварно покидал старика, металл, заполнивший стариковские кости, грузно одолевал крени, и он валился туда, где настигала тупая беспощадная сила. Углы бани обросли куржаком, сквозь пропревшие от гнили жидко хлюпающие половицы сквозило студеным мраком и мокротой, и Бобы лишь чудом не околевал на полу. В тяжелом сне он постоянно перемогал одну и ту же муторную, отбирающую силы, бесконечную дорогу с болотными хлябями, кочкарниками, лесными увалами, полными гнуса, жидким глинистым тестом проселков и перекладами над разлившимися ручьями, где каждый раз обмирала и едва оживала вновь раскачавшаяся серчишка. Но, пересилив тяжкую дорогу, крень каждый раз добирался до солнечного, вытканного золотым светом морского простора, смирного, едва колышущегося покатым бирюзовым телом, на склоне которого резвилось множество серебристых рыб. Старик из-под руки вглядывался в пространство, полное света, красок и теней, и радовался, что достиг того предела, за которым покинут его мучения здешней жизни, и начнется иное вольное время. На лукоморье дожидался его свежий, только что просмоленный стружок с белыми нашвами из сосновых досок и веселками на днище. С горы хорошо было видно, как норовисто играл стружок кормою и звал в дорогу по раскатанному солнечному половику. И креню радостно от того, что его ждет море, и он, как бывало прежде в молодые отчаянные годы, снова не пугается его переменчивого нрава и темного чрева. Сердцу в ребрах не хватало места от веселья, когда старик кидался к суденку, уже представляя, как начнет жадно махать гребями, перемешивая морскую гущу. Но что-то такое случалось вдруг, что бобыль оказывался внезапно верхом на ките и, ломая от напряжения спину, задирал арканом китовую голову, хорошо слыша, как в толстых мясах ломаются и хрустят, искрашиваясь, многопудовые позвонки. Ему бы отцепиться, Михайле-то, ибо вот-вот лопнут на руках сухожилья, порвутся запястья, и наподобие чулка стечет с него слизкая запузырившаяся кожа. Но старик отчаянно борется со звериной и думает лишь со смертной веселостью в сердце, а откуда же в нем взялась такая сатанинская сила. И будто бы кит смирился, сдался, потек весь, распадаясь на куски багрово-сочного мяса и пласты зернисто-желтого сала, и из глубин, точно из пещеры, полезли наружу великаньи кости. Но старик ничего не замечает. Ему удивителен выкоченный в безумье и боли китовый глаз, похожий на бычий, но куда больше его, как иллюминатор на ледоколе, на котором ходил крень стрелком на зверобойный промысел, когда море из белого, ледяного, превращалось в красное от вылитой тюленей крови. «Глаз-то у кита килограмма 3 свесит, а то и более», — думает старик, удивленный более всего. «Он этим-то глазом, поди, все видит». И в выкоченном лилово-мутном глазе с белесыми потеками на склонах, как в изогнутом зеркале бобылю возвращается в чудных и стремительных картинах его прошлая жизнь от самого рождения и до смерти. И эти видения кончались необычно и страшно. Вот крени замуровывают в ледяную глыбу, зеленовато-серую на срезе, выколотую пешнями из реки, а после оклеивают желтыми выцветшими газетами с неясными портретами, оставляя лишь крохотный глазок для посмотрения. В глыбе он долго лежит на нарах, голый, под чужим надзором, изредка замечая в оконце меж газетными полями, как высоко на горе под самым солнцем появляется отец с наклонной, передавленной петлею шеей, что-то кричит сыну, по рыбье разевая рот, но через пласть броневого льда тихий зов разобрать невозможно. Может, простил меня? Может, снял проклятие? Напрягаясь с надеждою, вслушивается Михайло, боясь вечного одиночества. «Та-та! Поедем со мною!» Кричит он визгливо, срывающимся голосом, уже видя себя пацаном, пятилетним парнишечкой. На голове у него рыжий спутанный пух, и ягодицы, еще не покрытые холстинными штанами, больно ерзают по намокревшему у ножью латчонке. И вроде бы не вода морская звенит с весла, а едва сваливается с лопасти густая, запашистая кровь. «Сколько кровища-то кругом, Господи!» — думает Мишка, в страхе ворочая головенкой, готовый обезумить. «И откуда набралось столько? Не уж от людей накопилось, кого земля не взяла? Может, и я ту кровь пролил?» И тут китовый глаз, уставший от боли, смертно леденел, запахивался ногими веками, покрытый дряблой синюшной кожей, и превращался в замаховевший прибрежный валун. Странное видение обрывалось, и крень находил себя на полу, заблевшим и окоченевшим. Ноги сводило судорогой, тело бороли корчи, и старик с великим трудом и неохотой возвращался к жизни. Он растапливал печь, и, мешая кочережкой малиновые уголья, прислушивался к ночи. Она шуршала, постановала, кряхтела чужими дозорными шагами. Знать, кто-то скрадчиво и терпеливо маялся за углом. Нынче все переменилось, и все забылось в креневой памяти. И золото, и месть, и отцово проклятие в едином мраке потонула старая человечья душа, и сквозь онемевшую, черствую кору с натугой пробился свежий рахитичный росток. Крень уходил из жизни, а новая младенческая душа зачем-то поселилась в увядшей плоти, словно бы приготовлялась жить сама по себе. Теперь старик часто слезился, и неизвестно откуда бралась влага, из каких глубинных родников притекала она. И чем больше плакал бобыль, тем светлее и ярче оживали глаза. Неужели безумье обновило человека, и что-то иное случилось с ним, неподвластное разуму? Он забыл горести, он забыл горьковато-солоноватый вкус слезы, он забыл надрыв и освежение души. И вдруг все тихо и непонятно надвинулось из забытья. Когда Колька База мялся за дверью, желая обидеть старика, накалить его гневом, в то самое мгновение крень по-голубиному пристановал и хорошо, легко так плакал. И баннушки красноглазого он не боялся, постоянно складывал под полог в дальний угол остатки наважьих голов. Баннушка довольно кряхтел ночами, шуршал, перетирал острыми зубками подсохшие рыбьи останки, и к утру старик не находил там ни костей, ни голов. И собаку, приставшую к его байке, он тоже обласкивал, совал к дымящейся пасти мерзлых навак. У собаки были слезящиеся глаза и обвислое, вздувшееся тело, словно бы она не могла разродиться и таскала в чреве щенят. Она приходила ниоткуда, скреблась сточенными когтями молча, тоскливо ела и вновь скрывалась за углом. Если бы кто посмотрел все минуты со стороны, то решил бы с удивлением, что линялая желтая сука и бобыль удивительно похожи обличьем. Крень пытался однажды приласкать и случайного мальчишку, закухтанного шубейку, но тот увернулся от скрюченной страшной ладони, скуксился и побежал прочь, а после заплакал горестно. Крень в этом человечке узнал себя и тоже заслезился. Призывно замахал рукой, дескать, ты не бойся, пойдем ко мне, гоститься дам или чего-нибудь покажу. Но то, с каким страхом оглядывался поминутно ребенок, как нетерпеливо звал к себе мать, удивила старика и высушила глаза. Блаженная улыбка сразу стала иной, растерянной и злой. Обида и гнев подступили к душе креня, готовно умещаясь рядом с жалостью и пригибая ее. Но бобыль вовремя спохватился и отшлепал себя ладонями по ягодицам. Они гудели, как сухая обветшалая бортовина карбаса, но боль не отзывалась в костях. Так отерпла ныне и зачужела отслоившаяся от мяса деревянная кожа. Но крень отшлепал себя, и на сердце родилось прежнее блаженное успокоение. А зима неторопливо скатывалась под весну. Снег скипелся сахарно, стеклянным настом обложило сугробы, и хотя зеркальный, слепящий глаза покров пока не держал на себе человека, но уже ладно отполировал забои. Земля потела, из ее натушившегося чрева потекли первые соки, и неясные сиреневые пролысины обманчиво упали на встопорщенные ивники. Весной запахло, весной, хотя морозы в полной силе, и добрый хозяин, не жалея дров, дважды в день калит печи. Но в предутренние смирные часы особенно сладко отзывается душа на растворенную природу, когда в атласном небе трепетно прогибаются к земле зазеленевшие звезды, готовые прорасти в снегах, а воздух хмельно дзинькает, как подгулявшая чернозобая синица. Все ближе подступала весна, и все тяжелее становилось Креню перемогать очередную ночь. Он не ел уже и не пил, и непонятно было, в чем держалась душа его. Он забросил топить плиту и снова вернулся к керосинке, чтобы обогревать руки. Настуженные в молодости на морских промыслах, пальцы особенно донимали его. Их стянуло к ладоням, и они не служили хозяину. Все думалось, что стоит неловко взяться за дверную ручку, и пальцы с ледяным стуком осыплются на пол. Одна лишь зима начисто сокрушила давно ли железного человека и свела его на нет. Не бывало еще на свете, чтобы жилец возродился, не умирая, но с Кренем творилось что-то такое, будто внутри его отжившей, отставшей от костей шкуры, прорастало иное существо и мешало старику спокойно доживать свой век, торопило его. Так случается, когда пласть прошлогодней волосатой ветоши, похожая на распластанного умирающего зверя, еще не успевший соединиться с землею, нетерпеливо и трепетно вспарывает зеленое травяное перо. Эти провалы памяти, когда Крень посещал иные миры, и болезненные томительные возвращения иссушили старика. Он ничего не хотел и ничего не помнил, и превратился в обугленное дерево, давно забывшее, что когда-то было деревом, имело корни, жило и кровь, плодоносило, соря семенами далеко окрест, и стремилось коснуться солнца. За него жило неведомое нервное существо, которое упорно толкалось в грудные крепи, просилось на волю и требовало огня, похожего на радужный искрящийся шар, прохладный внутри, в котором можно было поселиться. Креню постоянно было жалко того себя, нового и неведомого, томящегося в неволе. И бобыль плакал, глядя на огонь сквозь слипшиеся редкие ресницы. А зима шла на убыль. И однажды, с трудом дотащившись до моря, Креню видал на береговом припае громадного синего кита. Старик не поверил поначалу своим глазам и, сдерживая в себе сердечную боль, принимая кровоточащий комок плоти в груди за некое иное существо, нерешительно приблизился к распластанному великаньему зверю. Луна светила на всю вселенскую, и в этом рассеянном нежном свете мир искрился, дышал и виделся голубым. Кит хрипло стонал, а может, казалось так, ибо воздух клокотал и со свистом продирался сквозь хрящи стариковского горла. И, наверное, свою надсаду и шумные, прерывистые воздуха бобыль принимал за звериный молящий голос. Китовый глаз, бессмысленно распахнутый, студенисто дрожал, и на склоне пятнистого фиолетового шара Крень увидел себя, похожего на тлю. Все было как во сне, словно бы чудо внезапно ожило. И, проверяя свои видения, старик медленно обошел синюю гору, не боясь страшной силы вилчатого хвоста. На мгновение в древнем старике проснулся прежний удачливый охотник. Но тот душевный позыв был настолько слаб, что не вызвал в Крене никаких азартных ощущений, и лишь вяло подумалось ему при виде мясной горы. «Велика скотина! Устроил же Господь! Все деревни за год не съесть!» Глянцевая шкура, надетая на слои сала, была выедена рачками, пятна и разводы мраморно расписали тело. Туша жалостно вздохнула, и могучий хвост, колебнувшись, взметнул ледяное крошево. Давно ли судьба кинула зверину на берег? Еще сердце билось в мясах неутомимо и ровно, не зная задышки. Но в крови кита уже нарождалась смерть. И далеко чуя тонкий тлетворный запах, к ледяному припаю стекались пугливый зверь и торопливая жадная птица. Первые чайки, не стережась распяленного великана, скакали по звериному загривку, примерялись, обнахалившись к мясной горе, и выклевывали за шеек, оставляя кровавые рябины. При виде человека чайки всполошились. Кровь черно стекала по склону кита и протаивала снег. Первый тонкий ручеек горячо проткнул ледяную кромку и скатился в море. Казалось, от китовой крови побагровело море и мрачно набухло. «Все как во сне», — подумал старик, возвращаясь к голове кита, да язв, изъеденный рачками. Пасть, похожая на барану, шевельнулась, и оттуда донеслось слово. «Чего тебе?» — спросил Крень. Но зверь лишь тяжело вздохнул и по-человечье простонал. Багровая тень, отразившись от окровавленного моря, скользнула в китовом тоскливом глазе, и там, где белесое жидкое веко смыкается с лобной костью, вдруг обнаружилась чугунной тяжести слеза. Кит плакал, и слезы его были похожи на человечьи. «Ты хочешь жить?» — доверчиво спросил старик. И кит ответил: «Да». «А не брат ли ты того китенка, которого я однажды разделал на мясо?» Вдруг с озарением спросил Крень, но душа его напряглась испугом. «Нет, я его мама», — покорно ответил зверь. «Смотри ты, все хотят жить, а я не хочу жить. Я хочу родиться», — заплакал старик. «Не плачь, я тебя могу родить», — отозвался кит так просто, словно речь шла о прогулке вдоль моря. Старик, не поверив, засмеялся, но внутри у него дрогнуло, и в больной груди живое существо постучалось на волю. «Такой большой, а шутишь, как дитя, прости Господи!» Крень снова глуповато хихикнул и кривыми шагами измерил длину кита от широкой, горько опущенной пасти до рыбьего хвоста. Ледяные тартышки попадали под валенок, ноги оскальзывались, и шаг получался неровный. Тогда старик снова измерил зверя, остановил взгляд на чугунной слезе, так и не выпавшей из глаза, и вдруг, круто развернувшись, устремился к деревне. Было непонятно, бежит ли он так, по крабье помогая всем развинченным телом, или шагает широко, переломившись в спине. Вернее всего, что в сердце-то бобыль бежал во всю свою стариковскую мочь, но на самом деле едва переставлял негнучие ноги. Он вошел в деревню с детским восторженным желанием помочь зверю, и ему казалось, что вазица должна разом распахнуться и готовна помочь. Крень даже подумал, что не всем нужно барабанить, когда утренний сон так сладок, и по своему непонятному внутреннему хотению стал стучаться в избы, стоящие окнами к морю. Громыхать, дозываться людей приходилось долго. Пока-то пробуждались, разламывались внутри, кто-то неохотно пробирался скрипучими сенями, спотыкаясь и бурча, потом сонный недовольно домогался, чего надо, не в силах понять объяснений. А Крень надорванно кричал одно и то же: «Там кит задыхается! Спасать надо! Там кит плачет!» «Дурак! Ты совсем дурак?» Зло срывал досаду неизвестный голос и тут же обкладывал старика матюками. И Крень, покорно выслушав ругань и дождавшись, пока стихнет избиная тень, виновато пожимал плечами и устремлялся к следующим хороминам. Но с каждым разом шаг его становился глуше, спотычливей, нутро раздирали темные силы, и вялость, прежде опустошившая тело, сейчас донимала и душу, заливала ее сумеречью. Хотелось повалиться в сугроб, растянуть ноги и забыться. В последнюю дверь, то оказалась изба Гриши Черка, Крень едва обратился не столько кулаком или голосом, сколько недоумевающим горестным взглядом. И словно бы там, внутри сеней, сторожили пришельца, ибо дверь сразу распахнулась, и на пороге вырос хозяин, уже готовый к дороге. «Чего тебе? Чего шляешься на ночь глядя?» — сурово спросил Гриша с верхней ступеньки крыльца, измерив взглядом ночного гостя. «Я думал, ты давно помер, а ты живой! Из железа, что ли?» Последние слова Гриша досказал шепотком, испугавшись безумного креня. Но тут же разглядел пустые руки старика и вошел в спокойное состояние духа. Там кит плачет, твердил крень, шатаясь от усталости. Уже несколько дней маковой росинки не было во рту, и последние слова иссякали. А Чирок не удивился, лишь одернул пришивные голяшки, сползшие ниже колен. Скоро исчез во дворе и появился с топором, хищно блеснувшим в робком смутном воздухе. Он ни на мгновение не усомнился, что крень по безумью своему вдруг может обмануть, сыграть худую шутку. Хотя, если поразмыслить здравым умом, откуда быть киту на морском берегу в эту пору года? А спор сбежал по ступенькам, засовывая топорище за пояс. «Никто не верит. Безумные думают, вру. Спасибо тебе!» — поклонился крень, подозрительно вглядываясь в клювастый топор, шершаво цепляющийся за хлопчатую нитку фуфайки. «Мы топором пометим, и он наш будет!» — возбужденно чистил Гриша. Крень так давно не появлялся на люди, что этот внезапный приход, середка ночи и яростный стук в соседние избы подняли Гришу с постели и обманули его практичное сердце. Крень едва волочил ноги, его заносило в забои, тропа часто и коварно сбивала с толку, убегала из-под валенка. «Кит плачет, спасать надо!» — упрямо твердил Бобыль, видя перед собою лишь расширившийся от боли фиолетовый звериный глаз. «Я помню хорошо, как ты кита взял, фартовый был. А все прахом, слышь, со мной не так, мы распорядимся». «Слеза-то человечья, я окунулся в нее, она горькая». «Вдвоем-то одолеем ли? Разве взашеек топором? Крупные вены разрубить, чтобы уснул. Кровище, говорят, вьем». «Слеза-то человечья!» — скорбно шептал крень, напрягая взгляд в то место, где по его худой памяти должен был показаться страдающий зверь. «Человечья слеза-то! Я окунулся, она горькая, ой-ой-ой! Мы ваги под кита кинем, он и скатится. Он меня было спросил, чего, говорит, тебе надо? А я говорю, родиться хочу. Он говорит, я тебя рожу. Только сейчас странные слова и этот больной смех зацепили Гришу. И он, будто споткнувшись о ледяной клоч, внезапно остановился. «Вы помрете все, а я рожусь», — бормотал крень, приближаясь к спутнику. Гриша только собрался что-то подробнее выспросить у креня, как фиолетовое небо вдруг разъялось, распалось, раздвинулись гранитные толщи, и из возмущенного, полного клубящихся вихрей чрева выметнулся ледяной ослепительный сполох. Стало так светло, как не бывает и летним тихим днем. Подобно июльской грозовой «Малонье», сполох со змеиным гремучим шуршанием свалился в снежную предутреннюю мороку, шипением осмотрелся, покачивая узкой безжалостной головкой. обнял спящую землю с серебристым чешуйчатым телом, выглядывая робкую жертву своими длинными, уходящими к вискам раскосыми глазами. Потом неспокойно, с глухой тоскою прошелся по над тайгой, выискивая самый тайный, недоступный человеку распадок. Огненной стрелой прошил его насквозь и, превратившись в обугленный камень, надолго улегся в лоне земли. И только когда небесный грохот прошелся по вселенной, покатились, посыпались каменья, и бедных стариков осадило, согнуло, кинуло в снега, и они долго не могли прийти в себя от невиданного чуда, успокаивая расходившееся сердце. Как бы невидной палицей ударили по плечам, так немощно стало вдруг. К бобылю первому вернулся его особый нынешний разум, и, поняв зимний слепящий сполох как тайный роковой знак, чью душевную непоправимую беду, он кинулся на урез моря, как бывало в детстве, скатился на пальтюхи сугора, погружаясь в рассыпчатые снега и задыхаясь в них. Грише ничего не оставалось, как следовать за кренем. Ему было страшно оставаться одному. Его трясло и знобило так, что впору одевать смертную рубаху. «Ну где? Скоро ли там?» Непослушным языком спросил Чирок, наткнувшись на согбенную худую спину креня. Тот обивал о колено шапчонку и не отвечал, прерывисто хлюпая носом. Гриша еще не понимал, что бобыль плачет, и все торопил, понукал, гнал спутника дальше. «Нету кита-то! Нету!» Вдруг с протягом гнусаво завыл старик. «Не дождался!» «Тут что ли был-то?» С нервным подозрением спросил Гриша Чирок, понимая практической натуры, что его одурачили, оставили с носом. Но словно бы не веря глазам своим и норовя отыскать китовью тушу там, где по всем приметам ее никогда и не было, старик быстро обмерял береговой припай, тщательно сшибая валенками смёрзшиеся тартышки, и ничего, кроме стоптанных одиноких человечьих шагов, не отыскал на ледовой кромке. Легкая понасуха была с вечера. Молодым снежком накидало, и каждый следок, оставленный птицей и зверем, был напечатан открыто. Крень же забыл о спутнике своем. Обманутый китом, он обратился взглядом в небо, где умирал и стаивал желтый, подернутый кровавой паутиной глаз, пока его не задернуло черной непроницаемой шторой. Но даже сквозь густую ткань облаков еще недолго просачивался живой жалостный взгляд отлетающего существа. Бобыль тянулся всем своим долгим телом вслед за желтым исчезающим оком, веря таинственно и непостижимо, что кита вознесло, и ему хорошо в той дальней дороге. Сначала крень пожалел зверя, решил, что тот испугался Гриши Черка с его остро отточенным топором и посулил киту доброй дороги. Но тут же бобыль словно бы со стороны рассмотрел себя, похожего на окостеневший стебель чертополоха, глухо стонущего посреди снежной пустыни, и, тайно завидуя киту, смертно пожалел себя. Злость и зависть, вроде бы навсегда покинутые, вновь родились в его душе, и, злобясь на обман, крень собрался что-то с угрозой воскликнуть, но лишь по воронье прокаркал пересохшим горлом. Все захлестнулось в бобыльей душе. Последний свет разума истек вслед за расплывающейся тенью кита, и крень закричал сухим, ненавистным голосом. «Зачем я родился? Ты обманул меня!» А в груди его от этого больного крика уже никто не шевельнулся молодо, не толкнулся в ребра с лютой жаждой свободы.